Калитка скрып, двор темен. По доскам идти неловко, вот на силу сени и лестница, но снегом по местам занесена, дрожащие ступени грозят мгновенно изменить ногам. Взошли, толкнули дверь, и свет огарка ударил в очи. Толстая кухарка, прищурясь, заграждает путь гостям и вопрошает: «Что угодно вам?» И, услыхав ответ красноречивый, захлопнув дверь, бранится неучтиво: «Но, несмотря на это, мы взойдем. Вы знаете, для музы и поэта, как для хромого беса, каждый дом имеет вход особый. Ни секрета, ни запрещения нет для нас ни в чем. У столика в одном углу светлицы сидели две девицы, не девицы, красавицы. Название тут как раз. Чем выгоднее узнать, прошу я вас, от наших дам в деревне и столице, красавицею быть или девицей?» Красавицы сидели за столом, раскладывая карты, и гадали о будущем. И ум их видел в нем надежды, то, что мы и все видали. Свеча горела трепетным огнем, и часто, вспыхнув, луч ее мгновенный вдруг обливал и потолок, и стены. В углу переднем фольга образов тогда меняла тысячу цветов, и верба, наклоненная над ними, блистала вдруг листами золотыми. Одна из них, красавец, не вполне была прекрасна, но зато другая. О, мы таких видали лишь во сне, и то заснув, о небесах мечтая. Слегка головку преклонив к стене и устремив на столик взор прилежный, она сидела несколько небрежно. В ответ на речь подруги иногда из уст ее пустое «нет и льда» едва скользило, если предсказания премудрой карты стоили внимания. Она была затейливо мила, как польская затейливая пана. Но вместе с этим гордый вид чела казался ей приличен. Как Сусанна, она б на суд неправедный пошла с лицом холодным и спокойным взором. Такая смесь не может быть укором. В том вы должны поверить мне в кредит, тем более, что отец ее был жид, а мать, как помню, полька из-под Праги, и лжи тут нет, как в том, что мы варяги. Когда Суворов Прагу осаждал, ее отец служил у нас шпионом, и раз, как он украдкою гулял в мундире польском вдоль по бастионам, неловкий выстрел в лоб ему попал, и многие, вздохнув, сказали: «Жалкий несчастный жид, он умер не под палкой». Его жена 5 месяцев спустя произвела на божий свет дитя, хорошенькую Тирзу. Имя это дано по воле одного корнета. Под рубищем простым она росла в невежестве, как травка полевая, прохожим не замечена, ни зла, ни гордой добродетели не зная. Но час настал, пора любви пришла. Какой-то смертный ей сказал 2 слова, она в объятья божества земного упала, но, увы, прошло 6 дней, уж полубог успел ей надоесть. И с этих пор, чтоб избежать ошибки, она дарила всем свои улыбки. Мечты любви умчались, как туман, свобода стала ей всего дороже. Обманом сердце платит за обман, я так слыхал, и вы слыхали тоже. В ее лице характер южных стран изображался резко. Ненаемный огонь горел в очах, без цели, томно, покрытый светлой влагой, иногда они блуждали, как порой звезда по небесам блуждает, и, конечно, был это знак тоски немой сердешной. Безвестная печаль сменялась вдруг какой-то веселостью недужной. Дай бог, чтоб всех томил такой недуг. Волной вставала грудь, и пламень южный в ланитах рделся, белый полукруг зубов жемчужных быстро открывался, головка поднималась, развивался душистый локон, и на лик молодой катился лосня с черною струей. И ножка, разрезвясь, не зная плена, бесстыдно обнажалась до колена. Когда Шалунья навзничь на кровать, шутя, смеясь, роскошно упадала, не спорю, мудрено ее понять, она сама себя не понимала. Ей было трудно сердцу приказать, как баловню ребенку. Надо было кому-нибудь с неведомою силой явиться и приветливой душой его согреть. Явился ли герой или вообще остался ожидаем, все это мы со временем узнаем. Теперь к ее подруге перейдем, чтобы выполнить начатую картину. Они недавно жили тут вдвоем, но души их сливались воедину, и мысли их встречались во всем. О, если б знали, сколько в этом званье сердец отличных, добрых! Но, внимание, увлечено блистанье модных дам. Вздыхая, мы бежим по их следам. Увы, друзья, а наведите справки, вся прелесть их в кредит из модной лавки. Она была свежа, бела, кругла, как снежный шарик. Щеки, грудь и шея, когда она смеялась или шла, дрожали сладострастно. Не краснея, она на жертву прихоти несла свои красы. Широко и неловко на ней сидела юбка, но плутовка поднять умела грудь, открыть плечо, ласкать умела буйно, горячо, и хитро, передразнивая чувства, слыла царицей своего искусства. Она звалась Варюшею, но я желал бы ей другое дать название. Скажу ль при этом имени, друзья, в груди моей шипит воспоминанье, как под ногой прижатая змея, и ползает, как та среди развалин, по жилам сердце. Я тогда печален, сердит, молчу или броню весь дом, и рад прибить за слово чубуком. Итак, для избежания зла мы нашу Варюшу здесь перекрестим в Парашу.